Из книги «Форель разбивает лед». Цикл для августа. Ты. Так долго шляпой ты махал, что всем ужасно надоел. Взяла брюнетка на прицел, подруга вставила нахал, и долго крякал капитан, который здорово был пьян. Махал, махал, и, наконец, когда остался ты один, какой-то плотный господин тебя уводит, как отец. В одной из светленьких кают уж скоро рюмки запоют. Ты треугольник видишь бри, и рядом страсбургский пирог. Тут удержаться уж не мог, подумал, ах, черт побери, я никогда их не едал, у Блока кое-что читал. Отец нежданной стороной заводит речь о том, о сём, да сколько лет, да как живем, да есть ли свой у вас портной, то Генрих Ман, то Томас Ман, а сам рукой тебе в карман. Папаша, папа, эй-эй-эй, не по-отцовски вы смелы, но тот, к кому вы так милы, видавший виды воробей. Спустилась шторка на окне, корабль несется по волне.